Сын мой, от осознания так много зависит. Осознанием углубляется связь, и осознанием близости преодолеваются все земные притяжения. Именно оно вводит в орбиту вибраций ауры учителя. Оно помогает утверждать действительность вопреки очевидности и поддерживать несломимость доверия, когда все внешнее идет против и когда ополчается тьма. Приветствую решимость идти, несмотря ни на что. Такая решимость нужна, чтобы преодолеть чудищ порога. Думают, что они появляются внезапно, когда перейдены великие границы и когда наступает смертельная борьба между низшей и высшей дуадой. Но это не так. Чудища эти, драконы порога, представляют собою объективизацию наших собственных мыслей, воплощение их в конкретные образы, уже явно видимое тонким зрением и не скрытое уже более плотную завесою, как это было на Земле. Но существуют они и живут и воздействуют явно, хотя и незримы, когда человек в земном теле. Разве не они толкают людей на преступления, эти образы мысли? Разве не они стоят за спиной алкоголика, картежника или похотливца? Разве не силою долгой, привычной, кристаллизованной мысли толкаются люди и побуждаются к совершению самых позорных действий? Разве самые подлые привычки самого низкого обихода не мыслью привычной творятся? И разве не все эти мысли становятся непреодолимой преградой на пути устремленного к свету духа? Они есть, они существуют, только невидимы физическим глазом. Только когда наступает разодрание завесы, они сбрасывают с себя явление плотной невидимости и предстают перед человеком во всей своей обнаженной сущности, неодолимо притягивая его к сочетанию с ними и преградой ложась на пути. К такому же сочетанию стремятся все мысли, и хорошие, и плохие, и здесь, на земле. И только земная победа над ними и овладение мыслью и подчинение каждой воле своей дает ручательство победы над драконами порога и в мире надземном, когда предстанут они перед человеком во всей своей силе для последнего суда его духа над ними и окончательного выбора между светом и тьмою. Вот почему так важна победа над мыслью еще на земле. Драконы и здесь стерегут, питаются мыслью и сосут силы, вампиризируя своего породителя. Только все это происходит незримо для телесного зрения и неосознаваемо и непризнаваемо человеком. Но мысли либо силу и радость дают и мощно двигают к свету, если от света они и сильны, либо мешают и толкают жертву свою в замкнутый круг безысходности. Все силы духа надо поднять на борьбу за овладение мыслью. Можно ли в этой борьбе не одолеть? Можно ли допустить поражение? Поражение недопустимо, ибо оно означает конец восхождения. Идя от победы к победе, можно будет ощущать и наблюдать, как худеют драконы, как слабеют и уменьшаются они в размерах, и уже не драконы, не ящеры, но ящерицы малые, а потом уже черви, все же пытающиеся пресечь путь, но гибнущие под ногою. Пищей для драконов служит энергия самого человека. Он сам их питает жизненной силой своей. Без питания мысль умирает. Можно наблюдать, как повторно негодная мысль возвращается упорно в сознание, требуя утверждения, принятия, признания, то есть пищи и питания для себя, которое происходит, как только мысль эта допущена в сознание для сочетания с нею. Лярвы и всякая прочая мысленная тварь и нечисть вампирически питаются силами своей жертвы. Как ликуют они и пульсируют энергиями человека, когда он, побежденный ими, их допускает в свое сознание и им уделяет внимание и время. Даже обычные мысли страха, или уныния, или отчаяния, или раздражения, даже все эти мысли, окрашенные самыми обычными и привычными людскими эмоциями, не говоря уже о каких-то страстях или пороках, даже они в высшей степени вампиричны. Страх мгновенно человека может силы лишить и сделать его безвольную жертвою обстоятельств. Вот почему говорю, вот почему утверждаю и настаиваю на освобождении сознания от тирании мыслей. Надо мысли победить. Эта ступень неизбежна. Дух, идущий к ступени архата, должен через это пройти. Даже мысль о возможности поражения недопустима. Тот, кто с нами идет, хотя и имеет час борьбы, но победитель всегда. Со мною к победе идем.